«Она кто же?» — засмеялась девушка. «Я и сам не знаю», — замялся наш герой. «И вправду, как тут в двух словах объяснишь все, что случилось с момента их последней встречи на ассамблее?» «Все так таинственно!» — еще пуще развеселилась Варенька. Потом вдруг вспомнила новость, о которой судачили все знакомые, которая давеча сильно взволновала батюшку. «А вы слыхали о Фалинелли? Говорят, с ним беда приключилась». «Приключилась», — уклончиво ответил Самойлов. Ивану совсем не хотелось говорить на эту тему, потому как чувствовал он, что о косвенной причастности своей к судьбе итальянца распространяться пока не следует. «И что один офицер убил его ночью», — вставила Сонечка, делая страшные глаза. «Знаете», — начал было Ваня, но его прервал властный окрик из подъехавшей кареты. «Самойлов!» Ушаков выглядел очень недовольным, и Иван поспешил откланяться. «Прощайте», — сказал он сестрам и торопливо направился к карете. Девушки рассеянно глядели ему вслед. «Что-то с ним не так», — задумчиво сказала Софья. «Да, похоже, он не в себе», — подтвердила Варенька. «А как еще это можно было понять?» Ушаков и впрямь рассердился. Он такой спектакль разыграл, чтобы сохранить Самойлову инкогнито, а этот простак решил, что может запросто разгуливать по улицам и болтать со знакомыми. Да еще с какими. «Ты что это, братец? Ума лишился? Тебе теперь и не следует лицо свое выставлять каждому встречному. Да как же объяснить этой горячей голове, что не в бирюльки играем? На кон поставлена жизнь, и не только Самойлова. Беда у нас», — резанул Ушаков. «Дружка твоего зарезали ночью в крепости. Допрашивать некого». Иван вспомнил усатое лицо Вожжова, гордое и довольное, когда награду получали из рук Меньшикова, и разъяренное во время поединка в доме Фалинелли. И кисло стало у него на душе. Остаток пути молчали. Андрей Иванович не пожелал более делиться соображениями, Самойлов же погрузился в тяжелые воспоминания. Картина, что открылась им в камере Вожжова, была невеселой. Пленник лежал поперек койки, белая рубаха его в области сердца была густо замарана кровью. «Ну что же, милейший, — сказал Ушаков, глядя на Ивана, — вот тут и понадобится твоя сметливость. Что скажешь?» Они подошли к покойнику и осмотрели его. Самойлов отогнул край окровавленной рубашки и обнаружил на груди Вожжова небольшую колотую рану с четкими краями. «Отменно сработано», — мрачно заметил Андрей Иванович. Дух в камере был довольно тяжелым, и Ушаков прикрывал нос большим надушенным платком. Хоть по долгу службы бывать приходилось во всяких местах, терпеть зловоние казематов случалось нередко, все же... Высокое положение начальника тайного приказа позволяло ему держаться манерно и оберегать себя от лишних тягот. «Следов никаких, и замки целы», — продолжал он, оглядывая помещение. Вошел Туманов и доложил. «Ваша светлость! Караульного доставили!» Двое драгун вели испуганного солдатика со связанными руками. «Этот?» — смерил его взглядом Ушаков. «Так точно!» — ответил Туманов. «Говоришь, всю ночь за дверью простоял? Никто не входил и не выходил?» «Богом клянусь, никто! Глаз не сомкнувши стоял!» — поспешил побожиться караульный. «А к запертому рабу Божию, значит, архангел с небес спустился!» — усмехнулся Ушаков. «Вышиб ему дух и опять вознесся, так что ли?» «Не ведаю я!» — пролепетал солдатик. «На дознание его!» — приказал Андрей Иванович. «Не губи, батюшка, не губи!» — в ужасе закричал караульный. Его поволокли уже к выходу, а он все вырывался и кричал. «Не ведаю я! Христом Богом клянусь, не ведаю!» Самойлов меж тем также оглядел все вокруг и заинтересовался небольшим люком, прикрытым решеткой, что виднелся посереть камеры. Вонь от него шла невыносимая, однако величина его позволяла пролезть не слишком крупному человеку. Пятна крови и несколько влажных следов возле решетки подтвердили догадку сыщика. Может, и архангел, но спустился он явно через люк. Вот и след. Ушаков присмотрелся к каменному полу. «Дело, говоришь? Ну-ка, братцы, подсобите ему», — велел он драгунам. Те мигом отволокли в сторону кованую решетку. Иван подошел к краю и осветил факелом путь в зловонное подземелье. Ушаков тоже заглянул было в отверстие, но скривился и закашлялся. Вот уж запах, как из преисподней. «Действуй, Самойлов, как найдешь, то приходи». Затем развернулся и покинул камеру. Туманов с солдатами поспешили за ним. Ваня проводил их взглядом, потом оглянулся еще раз на Вожжова. «Вот ведь как все вышло», — подумал он. «Наша тайная миссия для всех троих закончилась смертью. Маслов погиб как герой при свете бела дня. Вожжов как предатель в зловонной камере. А я, выходит, на плахе голову сложил. Не свою только. Но те, кто знал Ивана Самойлова, простились с ним тогда. И остался только безымянный тайный сыщик. Да, дела. Ну что ж, сыщик, за работу. И немедля, более ни секунды, он спустился в люк. Сначала ход был очень тесным и шел вертикально вниз. Но постепенно он расширился и превратился в длинный подземный коридор с влажными каменными сводами. Иван шел медленно, освещая стены и внимательно все осматривая,